abandono, mi ha lasciato il platone di lì. Si tu a noi ne ti voglia l'ultimo rosso. Dai un sogno di cui galoppi un triaccio con caragone. Ma fai il paducciaia, lì su a contro di noi, chi mi ha l'occhi, chi mi ha la voce, nuovo e Колька заветных платочка мы сохраняем с тобой. Нежные орехи, величие плеч, помним себя боевой. Сани родных желаний любимых таких. Прочист пулеметчик, да сними платочек, что был на плечах дорогих. Врачи, пулеметчик, да сними платочек, что был на плечах дорогих.